Глава 4. Составьте план с дедлайном. Когда вы устанавливаете дедлайн для своей мечты, она становится целью. Когда вы решите создать план действий для своей жизни и начнете анализировать свое нынешнее положение и место назначения, к которому идете, обобщения вам больше не помогут. Вы когда-нибудь замечали, сколько дел успеваете переделать в последний рабочий день перед тем, как отправиться в отпуск? Это потому, что перед вами маячит дедлайн, и есть задачи, которые необходимо решить перед отъездом. Дедлайны пришпоривают нас, побуждая к завершению текущих проектов. Дедлайн для ваших целей – то же, что спусковой крючок для пистолета. Наличие дедлайна будет заставлять вас двигаться вперед. Вам придется усердно трудиться, чтобы достичь своей цели до наступления дедлайна. И по мере приближения дедлайн будет заставлять вас сосредоточиваться, чтобы добиться результатов. Дедлайн стимулирует последовательное продвижение к целям без потребности в огромных дозах силы воли или выдающейся мотивации. Ваша раз берет дело в свои руки. Когда вы поднимаете килограммовую гантель, ваше сознание готовит тело и мышцы к поднятию именно этого веса. Если вы решите поднять 40-килограммовую штангу, ваш разум настроит тело на поднятие именно такого веса. Но если бы вы думали, что 40-килограммовая штанга весит всего 1 килограмм, то могли бы повредить своему телу, пытаясь поднять ее, потому что ваш мозг подготовил организм к поднятию только 1 килограмма. Также обстоит дело и с установлением дедлайна. Ваше сознание готовит организм к выполнению предстоящей задачи, придавая ему больше силы, больше энергии и создавая большее ощущение неотложности задачи. Слово «дедлайн» было впервые использовано в США, в Андерсонвильской тюрьме. Внутри тюремного ограждения и на 20 футов от него проведена черта «дедлайн», за которую нельзя переходить ни одному заключенному ни днем, ни ночью, под страхом расстрела на месте. Этот эффект можно наблюдать в любом виде спорта, в котором существует временное ограничение. Когда время игры подходит к концу, игроки начинают двигаться быстрее, стараться усерднее, и у них словно открывается второе дыхание. Дедлайн фокусирует вас на вашей цели, это увеличит вашу резистентность и устойчивость к препятствиям и негативным комментариям других. Письменно обозначенный дедлайн командует химическими процессами вашего организма и заставляет действовать с большим ощущением срочности. По вышеупомянутым причинам, ваш дедлайн тоже должен быть обозначен письменно, от руки, потому что в этом случае раз будет способствовать большей эмоциональной вовлеченности и поможет бороться со страхом, тревогой, сомнением и прокрастинацией. Решив, какой именно цели вы будете достигать, собирайте всю информацию о ней, какая попадется вам на глаза, в любой форме. Помните, что как только вы поставите себе цель, ответы начнут появляться повсюду вокруг вас. Когда у вас появится ощущение, что вы знаете о своей цели столько, сколько нужно, и понимаете механизм ее достижения, вы сможете затем включить ее в категорию А или Б своего списка и назначить для нее дедлайн. 3 способа заставить дедлайн работать. 1. Сделайте его реалистичным. Установите такой временной предел, который действительно осуществим. 2. Заставьте его стимулировать вас. Чем ближе дедлайн, тем лучше результат. 3. Беритесь за дело прямо сейчас. Хватит обдумывать, просто начните действовать. Корректируйте свои действия по мере необходимости, но не выжидайте. Идеально подходящих моментов не существует. Чтобы начать, не обязательно быть мастером, но чтобы стать мастером, обязательно начать. Разбейте общий объем на мелкие порции. В одной старой шутке говорится: как съесть слона? По кусочку. Разбивайте свои большие цели на посильные фрагменты, тогда они выглядят не так устрашающе. Если вы тратите слишком много времени на обдумывание дистанции между своим нынешним положением и тем местом, куда хотите попасть, существует серьезный риск, что вы так и не начнете движение. Разбивайте масштабные цели на более мелкие – ежегодные, ежемесячные, еженедельные, ежедневные и даже почасовые. Дробление крупных проектов на ряд более мелких задач облегчает их выполнение и не дает вам медлить с завершением работы до последней минуты. Создавая попутно ряд реалистичных мини-целей, вы также будете чувствовать постоянное и нарастающее ощущение достижения, которое еще активнее станет побуждать вас к работе. Работайте в обратном направлении от своей конечной цели. Всякий раз, определяя меньшую цель, проверяйте, нельзя ли разбить ее на еще более мелкие мини-цели. Логически продвигаясь в обратном направлении от всего, что вам необходимо сделать для достижения конечной цели, вы сможете создавать отдельные задачи и временные интервалы. Смотрите на следующий шаг, а не на вершину, к которой идете. В 1981 году исследователи Альберт Бандура и Дейл Шунг провели эксперимент с детьми в возрасте от 7 до 10 лет. Примерно половину детей просили поставить себе цель – решать по 6 страниц математических задач в один присест. Второй половине исследователи предложили иную цель – решить 42 страницы математических задач за 7 сеансов. Дети, перед которыми стояли более мелкие дробные цели, быстрее решали задачи и получали более точные ответы, чем те, у которых была одна большая цель. В создании небольших посильных этапов есть реальная сила. Благодаря им вы уверенно удерживаете сосредоточенность сознания на том, чего можете достичь, и вас не пугают размеры цели. История из жизни. Барбара и Алан Пиз. Когда Барбара в 1981 году начала продавать рекламу, ее целью было добиться в тот год продаж более чем на 1 миллион долларов. А в 1971 году у Алана была та же цель – за год продать договоров страхования жизни на 1 миллион. Они оба записали свои четко определенные цели и установили дедлайн – 12 месяцев для их достижения. В те времена миллион долларов в любом бизнесе был целью монументальной, и браться за нее было страшно. Однако, когда они оба разбили свои цели на посильные этапы, задача стала выглядеть выполнимой. Миллион долларов за год – это 20 тысяч долларов в неделю за 50 недель. Это означает продажи на 4 тысячи долларов в день, если работать по 5 дней в неделю. Для Барбары это означало 4 продажи в неделю в среднем по 5 тысяч долларов с каждой, и такими же были цифры для Аллана. Предполагая, что в среднем одна продажа будет приходиться на 3 презентации, это означало необходимость проведения 12 презентаций в неделю. Если один из каждых трех вероятных клиентов соглашался на собеседование, это означало, что ежедневно надо связаться с 7 вероятными клиентами, чтобы попросить о встрече. Этого можно добиться менее чем за час в день. Хотя миллион долларов за год в каком угодно бизнесе может казаться пугающей перспективой, обзвонить 7 возможных клиентов за 1 час каждый день – цель вполне осуществимая. Беритесь за дело прямо сейчас. Решив, что именно вы собираетесь делать, начинайте. Не завтра, не на следующей неделе, не после Рождества, не тогда, когда дети разъедутся из дома на учебу, и не тогда, когда над головой прилетит комета Галлея, чтобы подать вам стартовый сигнал. Начинайте прямо сейчас. Запишитесь на курсы, назначьте время для собеседования, вступите в клуб, где учат тому, чего вы хотите достичь, найдите наставника или пойдите в подмастерье. Снимите телефонную трубку и позвоните человеку, который может подсказать вам, с чего начать. Самое важное действие – начать двигаться. Причина, по которой большинство людей не достигают в своей жизни большего, заключается в том, что они всегда заняты подготовкой к тому, чтобы подготовиться. Вчера вы тоже, вероятно, откладывали на завтра то, что было можно сделать сегодня. Подходящий момент никогда не настанет. Начинайте сейчас, потому что сейчас это все, что у вас есть. Через 20 лет после сегодняшнего дня вы будете больше разочарованы тем, чего не сделали, чем тем, что сделали. Вы не обязаны видеть в перспективе сразу всю лестницу. Просто сделайте первый шаг. Иногда самый маленький шаг в верном направлении может быть самым большим шагом в вашей жизни. Даже если вы продвинетесь на сантиметр, сделайте этот шаг. Когда вы предпринимаете действия согласно своим планам, Ваша раз запускает эффект, известный как закон притяжения. Кажется, будто желаемое внезапно начинает само притягиваться к вам. Вокруг вас появляются единомышленники. Другие люди по собственной инициативе поставляют вам информацию, которая помогает двигаться вперед, и люди со сходными целями становятся вашими союзниками. Там, где прежде вам виделись трудности, вы начинаете видеть способы справиться с этими трудностями. То, что когда-то было смутным, проясняется, и нужные ответы начинают материализоваться повсюду вокруг вас. Как только решите, в чем состоит ваша цель, сразу же начинайте работать над ее достижением. Хотя наличие плана – важная часть успеха, многие люди настолько погрязают в планировании, что так и не приступают к этому делу. Сразу же выходите на игровое поле, почувствуйте, каково это – быть там, и начинайте выяснять, что вам делать. Не позволяйте своему плану быть предлогом для отложенного старта. Начинайте двигаться, пока вам еще хочется бежать вперед. Не ждите, пока выплатите ипотеку, пока вырастут дети, пока вы не обретете большую уверенность, пока не наступит Новый год, ваш день рождения или следующая голубая луна, пока вы женитесь, разведетесь, расстанетесь, получите повышение, выйдете на пенсию, потеряете работу, пока умрет ваш попугай. Начинайте сейчас. Если план А не сработал, то в алфавите еще полно букв. Что делать, если вы не можете установить дедлайн? Иногда на достижение результата требуется больше времени, чем вы изначально предполагали. Если так случается, разбейте свою цель на более мелкие задачи и, при необходимости, устанавливайте дедлайны один за другим. Дедлайн – это приблизительно оцененный период времени, за который, как вам кажется, вы способны достичь своей цели. Но порой бывает необходимо попутно внести кое-какие коррективы. Чем больше у вас будет практики в установлении дедлайнов, тем точнее вы вскоре научитесь предсказывать временные рамки. История из жизни. Аллан Пиз. Однажды, когда мне было 5 лет, я заплыл на глубокое место в бассейне и едва не утонул. Это воспоминание неотвязно сопровождало меня. Когда мне было 14, я поставил себе целью завоевать бронзовый медальон спасателя-серфера и вступил в клуб спасателей. Но отца перевели на другую работу, и наша семья переехала в Мельбурн. Я так и не завершил подготовку к получению бронзового медальона, но оставил эту цель в своем списке «Б», потому что очень хотел ее осуществить. 25 лет спустя, в возрасте 39 лет, я вступил в клуб спасателей «Авалон» в Сиднее, записался на курсы подготовки к получению бронзового медальона и начал все заново. Этот курс требовал владения рядом разнообразных навыков, от умения проводить искусственную стимуляцию сердца до спасения утопающего с помощью доски для серфинга и умение использовать целый ассортимент снаряжения, включая спасательные жилеты, доски и специальные лодки. Он также требовал прохождения разнообразных тестов состояния физической формы, включая бег и плавание. Физическая подготовка была весьма интенсивной, особенно для мужчины, чей возраст приближался к 40 годам. Другим участникам моего курса было от 17 до 22 лет, и мне нелегко было угнаться за ними. После 10 лет занятий боевыми искусствами, я был в достаточно хорошей форме, чтобы справиться со всем этим, исключая тест на плавание. Нужно было проплыть полкилометра менее чем за 8 минут. С точки зрения фитнеса это не было для меня проблемой, но означало, что мне нужен мощный, эффективный стиль плавания, а при таком стиле нужно было держать лицо под водой. К своему ужасу я обнаружил, что в свои 39 лет я по-прежнему остаюсь пленником воспоминания о том, как едва не утонул в 5-летнем возрасте. Несмотря на то, что я много лет занимался серфингом, я просто не мог держать лицо под водой, чтобы плыть достаточно быстро для прохождения теста. Простым решением было бы бросить это дело, но я очень хотел добиться своей цели, поэтому записался на курсы плавания. Представьте себе эту сцену. Я сижу на краю плавательного бассейна с 6 другими соучениками, в возрасте от 4 до 6. Я сжимаю в руках маленькую пластиковую доску для плавания и слушаю наставления учителя. У меня серьезная проблема с тем, чтобы держать лицо под водой, и матери детей втайне посмеиваются над взрослым мужчиной, который не умеет плавать, как полагается. Учитель разбил нас на пары. Моему товарищу по команде, 6-летнему Денни, стало жаль меня, когда он видел, как я бесплодно стараюсь удержать лицо под водой и из раза в раз терплю неудачи, плавая туда-сюда вдоль бассейна, со своей маленькой плавательной доской. «Если хочешь, возьми мою доску», — сочувственно проговорил он. «Она быстрее, чем твоя». «Они все одинаковые», — огрызнулся я, измученный страхом и собственной неадекватностью. Но, взглянув на маленькое ошарашенное личико своего шестилетнего доброжелателя и мотивационного консультанта, все же согласился обменяться с ним досками. Я решил, что если Дэнни может это сделать, то и я смогу. После 6 занятий с учителем и множества часов практики я прошел тест на плавание, а неделю спустя и испытание на плавание с доской на 3 секунды быстрее нужного времени и был награжден бронзовым медальоном спасателя. Если достижение цели означает, что вам придется учиться плавать вместе с 4-летними детьми, значит, это вам и нужно делать, в каком бы возрасте вы ни были. Насколько далеко вы готовы зайти, чтобы достичь своих целей? Когда ваши цели четко определены, и у вас есть план с дедлайном, вы с гораздо меньшей вероятностью отступитесь от них, независимо от обстоятельств. Я ждал 25 лет, чтобы переустановить дедлайн для этой цели, и не собирался больше бросать и начинать заново. Единственным препятствием на моем пути было неумение держать лицо под водой. Я поставил себе целью заработать бронзовый медальон в 14 лет, и, наконец, осуществил ее, когда мне было почти 40. Потребовалось 25 лет, чтобы мои жизненные обстоятельства позволили мне снова заняться ею как целью из списка А. Важно то, что я решил, что я хочу делать, и установил дедлайн только тогда, когда настало подходящее время. Определяя цель, не обязательно браться за нее немедленно, если это не приоритет номер один. Невозможно взяться за все цели одновременно. Установите дедлайн для начала осуществления цели, когда почувствуете, что настал подходящий момент. Я устанавливал этот дедлайн дважды. Вы не должны отказываться от цели только потому, что изменились обстоятельства. Обстоятельства часто оказываются приходящими. Но помните, пока вы не установили дедлайн, ничего не случится. Дедлайн побуждает вас к действию. Через год, считая от сегодняшнего дня, вы будете жалеть, что не начали сегодня. И вообще, если не сейчас, то когда? История из жизни. Аллан и Барбара. Когда мы с Барбарой обнаружили, что наш бухгалтер обманывал нас в отчетах о наших вложениях, мы были в шоке. Но было слишком поздно кусать локти. Все, чем мы владели, бесследно сгинуло, и нам пришлось распродать оставшиеся активы, чтобы выплатить остатки долгов, составившие более 2 миллионов долларов. 20 лет доходов от проекта «Язык телодвижений», книг, фильмов, учебных записей и успеха как не бывало. Следующие 2 года мы переживали финансовые трудности, стараясь выплатить долги, и я впал в депрессию, обвиняя себя в случившемся. После 2 лет негативного мышления, самоедства, простуд, флюсов, расстройства сна и опухоли щитовидной железы, терпение у Барбары лопнуло. «Установи для этого дедлайн, Алан», — рявкнула она на меня однажды утром. «Что? Дедлайн для депрессии?» Как и многие мужчины, я отрицал, что у меня депрессия. Я знал, что все мы можем сами решать, какие мысли вкладывать в свое сознание, и что от нашего выбора зависят все 100% этих мыслей. Но никогда не думал, что это может относиться и к такому состоянию, как депрессия. Так что, если негативные мысли о наших обстоятельствах превратили меня в больного и неприятного в общении человека, имело смысл установить дедлайн для депрессии и после этого привечать только позитивные мысли. Как установить дедлайн для негативного мышления? Негативное мышление становится жизненной привычкой и комфортным способом поведения для некоторых людей. Если только кто-нибудь со стороны не укажет на это человеку, он может с легкостью стать привычным негативщиком. Лучшим из того, что могли рекомендовать мне врачи, был Прозак. Вместо Прозака я решил положить конец своему негативному мышлению. После наступления даты дедлайна я твердо решил думать только о тех событиях, которые желал видеть в своей жизни, а не о том, чего я не желал. Один из первых признаков депрессии – утрата чувства юмора и неспособность видеть забавную сторону вещей. Было утро вторника. Я выбрал в качестве дедлайна 4 часа дня пятницы следующей недели. До этой пятницы я мог позволить себе быть настоящим негативным ослом, если мне этого захочется. Важно, что этот промежуток давал мне время привыкнуть к мысли, что я буду думать только о том, чего хочу, а не о том, чего не хочу. Именно последним я и занимался более 2 лет. В пятницу в 4 часа дня я сказал Барбаре. Итак, я вернулся. С этого дня мы будем думать только о том, что можем сделать. Я отчетливо помню этот момент. Это было невероятно освобождающее ощущение, и на меня сразу же снизошло чувство покоя и оптимизма, которое не посещало меня уже давным-давно. Я вернулся на водительское сиденье своей жизни, и это был мой 45-й день рождения. Если проходите через ад, не останавливайтесь. Уинстон Черчилль. Тогда мы с Барбарой приняли решение, что никогда больше не попадемся в ловушку подобных обстоятельств и снова станем успешными. Мы не представляли, как мы будем это делать. Мы просто решили, что будем. Это было самое главное. И мое чувство юмора начало быстро восстанавливаться. Если вы приуныли или пали духом, назначьте для уныния дедлайн. Резюме. Если вас одолели стрессы, тревоги или депрессия, связанные с любым обстоятельством вашей жизни, и негативные мысли стали для вас привычкой, установите тот день и час, к которому вы их преодолеете. Решите, что начиная с этого конкретного времени, вы не будете негативно думать о вещах, случившихся с вами в прошлом. Решите думать только о том, чего вы действительно хотите. Это просто. Не всегда легко, но действительно просто. У каждого человека, который доживает до старости, случаются в жизни по меньшей мере три серьезные катастрофы. Например, развод, тяжелая болезнь, банкротство, увольнение или смерть любимого человека. Катастрофы случаются с каждым из нас. Они – часть жизни. Но нокдаун еще не означает, что вы выбыли из схватки. Вы побеждены только в том случае, если не подниметесь. Заранее решите. Если трагедия нанесет вам удар, вы возьмете себя в руки и выберетесь из нее. Мечта остается лишь мечтой, пока вы не определите для нее дедлайн. Дедлайны требуют действий и будут подталкивать вас вперед. Дедлайн можно назначить для чего угодно, включая негативное мышление. Большие цели разбивайте на мелкие задачи и расправляйтесь с задачами по одной. Если вам кажется, что не удастся соблюсти важный дедлайн, скорректируйте его. Делайте свой дедлайн реалистичным, делайте его достаточно близким, чтобы он вас стимулировал. И делайте это сейчас. Составьте таблицу из двух столбцов – цель и дедлайн. И перечислите в ней как минимум 5 своих целей с указанием дедлайнов. Жизнь похожа на фотоаппарат. Фокусируйтесь на том, что важно. Запечатлевайте хорошие моменты. Если что-то не получается, просто сделайте еще один снимок.